Глава 12. Третий месяц сезона всходов. С момента возвращения из безвремения Хефер избегал смотреть на свое отражение. Некой частью своего сознания, боясь, что не узнает себя, ему было достаточно знать свое новое тело на ощупь, каждый из заживших швов, искусно наложенных бальзамировщиками. Да, он был иным, чем помнил себя, и почти смирился с этим. Но сейчас, пока Перкау тщательно осматривал царевича, проверяя, не слишком ли тот перетрудил мышцы, Хефер терпеливо ждал и обдумывал, стоило ли задавать вопрос, который он каждый раз никак не решался озвучить. Бальзамировщик, казалось, остался доволен. «Исцеление идет своим чередом, и даже немного быстрее, чем я ожидал. Но ты все же чрезмерно усердствуешь, Хефер. Будь осторожнее», — мягко укорил его жрец. «Я стараюсь помнить все твои предупреждения, мудрый Перкао. Что ж, значит, буду еще осторожнее впредь», — улыбнулся царевич, одеваясь. Мысль его зацепилась за слова «быстрее, чем я ожидал», и он решился спросить. «Как ты полагаешь, когда я верну себе подвижность и силу, хотя бы близкую к прежней?» Перкао посмотрел ему в глаза и вздохнул. Жрец не собирался лгать или излишне обнадеживать, и потому с ответом не спешил. Хефер осторожно повел плечами, привычно чувствуя неприятное прощелкивание где-то в глубине спины. Его позвоночник казался окостеневшим, лишенный своей обычной гибкости. Ребра до сих пор не раскрывались до конца для вздоха. То ли не хватало силы в мышцах, то ли это был новый предел его грудной клетки. Правая нога даже при небольшом неудачном шаге болезненно выворачивалась под странным углом от бедра. Но чтобы научиться владеть телом заново, Хефер упрямо ходил без трости. Руки не поднимались до конца, и царевич был вынужден соизмерять свои усилия, чтобы не потерять сознание в неподходящий момент. О беге он даже и не вспоминал, а воду не рисковал заходить глубже, чем по пояс. Что уж говорить о попытках поплавать. После отдыха, прежде чем подняться с ложа, он вынужден был немного разминать ступни, чтобы те безболезненно могли выдержать его вес и онемевшие руки. Если нужно было посмотреть по сторонам, ему приходилось чуть поворачивать весь корпус. Шею замыкало где-то на полпути. Да, Хефер осознавал все это, ровно как и то, что он все же дышал, ходил по земле, слышал голоса, видел яркость красок мира живых и слышал тайны древних мертвых. Он был благодарен, и он ждал. «Год или больше», — сказал Перкао, качая головой. «И, скорее всего, прости, но никогда не будет так, как прежде. То, что произошло, и то, что уже удалось, является само по себе чудом, я знаю. Ты, Эмхет. Возможно, другой на твоем месте не сумел бы даже ходить». Бальзамировщик положил ладонь ему на плечо. «Мой друг, послушай. Ты просто не видел себя тогда и не можешь оценить в полной мере, как много тебе на самом деле удается. Твое новое тело — это произведение искусства, плод кропотливой работы всей нашей общины. Повторить подобное нам, пожалуй, уже никогда не будет под силу». Хефер медленно кивнул и опустил голову, разглядывая свои руки. Да, он понимал. «Год или больше, или никогда», — тихо повторил он. «Я должен подумать, как быть, ведь года у меня нет». Перкау не стал унижать его жалостью во взгляде, и царевич был благодарен за это. Сегодня Хефер не хотел, чтобы его жрица приходила к нему. Потому не пошел ни к одному из тех мест, где она обычно находила его. Вместо этого он вернулся в отведенную ему комнату, растянулся на ложе и закрыл глаза. Медленно он позволил своему сознанию погрузиться во тьму, шаг за шагом все глубже, воспроизводя в памяти то, что его разум пытался вытеснить. Вспышки боли и ужаса. Века или мгновения. Потери себя в безвременье. Невозможно долгое восстановление. Хефер вспоминал легенду об Ануе, погибшем как Неферу и переродившимся уже как божество. Его прежняя форма была расколота и восстановлена в новом качестве. Царевич думал о том, прошел ли он сам свою трансформацию до конца. Его мысли текли дальше, к невозможному, пока не оформившемуся. А что если? Но Хефер пока не знал, как закончить эту мысль.